Но ты уже объяснил. Вроде бы твои учителя выбили из тебя наш выговор. Это не совсем точно. Вернее, просто короткое изложение. А более подробное? Никто не забывает язык, знакомый с рождения. А первые 10 лет я провел неподалеку отсюда. Он по-прежнему в моей душе столь же живой, как в детстве. Что-то я не понимаю. В меня насильно вбили английское произношение. Дядя нашел превосходного наставника, относясь к английскому как к совершенно незнакомому языку. Я смог освоить нужные интонации. Дядя был доволен, гувернер был доволен, наставники были довольны. Все, кроме меня, но это не важно. Похвально. Но, думаю, ты еще не перешел к делу. Похоже, и меня, видать, насквозь, хмыкнул Линкольн. Но поскольку я все еще предпочитаю родной говор, то и держу под контролем каждое произнесенное слово. Никаких ошибок по рассеянности... «Ни одной?» «Невозможно». «Нет, просто сложно, но возможно, если постоянно следить за собой». «Хочешь сказать, что эта самодисциплина, которую ты развил в себе, распространяется и на твои поступки, и что с ее помощью ты даже можешь подавлять свою вспыльчивость?» «Совершенно верно. Да ни один мужчина не может все время сдерживать свои эмоции», — отмахнулся Логлан. Я не говорю, что не способен рассердиться. И хотя последнее время гневался гораздо чаще, чем за последние 10 лет, поскольку в мою жизнь снова ворвались Макферсоны. Но если даже разозлюсь по-настоящему, вы все равно об этом не узнаете. Последняя фраза была произнесена с таким отчетливым шотландским выговором, что Локлан снова зашелся смехом, но тут же опомнился, сообразив, к чему клонит Линкольн. Хочешь сказать, что тебя не заставишь сорваться, и что прошлое никогда не повторится? Видите ли, я многое хотел бы забыть. Боль, ужас, ярость, хотя с той поры она никогда не достигала такой степени. А вот отчаяние, иногда я чересчур к нему близок. Локман снисходительно улыбнулся. Вижу, ты искренне веришь в то, что говоришь. Но я твердо знаю, что у каждого человека есть предел, за которым он ломается. Ты рано достиг своего, когда был совсем мальчишкой, и с тех пор овладел собой настолько, что считаешь, будто это никогда не повторится. С одной стороны, это успокаивает, с другой, еще больше затрудняет принятие решения. «Видите ли», — вздохнул Линкольн, «вряд ли есть способ доказать, что я так же нормален, как вы». «Вижу», — кивнул Локлан. «Вернее, начинаю видеть. Но не оставляй надежд, парень. Мне нужно хорошенько подумать». Глава 47. Мелисса была чрезвычайно раздражена собой, вернее, своим телом, которое так коварно подвело ее, что каждый день казался мукой. Она всегда гордилась тем, что вскакивала с одра болезни едва ли не на следующий день, а вот теперь температура никак не хотела спадать. Хуже всего приходилось по ночам. Мало того, что простыни и наволочки можно было выжимать, кошмары снова стали ее преследовать. И в каждом из озера являлся дракон. Она просыпалась в поту и с колотящимся сердцем. Прошло 4 дня. Почти все выздоровели, а она все никак не могла подняться. Но с нее хватит. Она станет держаться подальше от всех, чтобы никого не наградить болезнью, но в постели больше не останется. Возможно, Мелисса была бы куда терпеливее, призная ее семейка, что ошибалась насчет Линкольна. Тогда девушка спокойно оставалась бы у себя в комнате, обдумывая детали предстоящей свадьбы, вместо того, чтобы гадать, состоится ли она вообще. Правда, они всегда могут сбежать, но уж очень не хочется венчаться тайком, даже думать об этом неприятно. И она верит в родителей, верит, что они увидят истину. Наверное, следовало бы поговорить по душам с отцом.